нам Отец спасенье дал. Дарам-дарам-дарам, с неба Сына нам послал. Дарам-дарам-дарам, наши все грехи простил, кровью своей омыл, нас Он с Богом примирил. Дарам-дарам-дарам, наши все грехи простил, кровью своей омыл, нас Он с Богом примирил. Дарам-дарам-дарам, вот течет поток живой. Вечный рай, даром-даром.